Точечный и линейный массаж при отдельных заболеваниях и синдромах. Целесообразность систематического изложения основ точечного и линейного массажа при различных заболеваниях нервной системы исходит из прямой зависимости используемых методик лечения от особенностей происхождения, механизмов формирования патогенеза и клинических проявлений цефалгического синдрома в каждом конкретном случае. Ниже приводятся краткие рекомендации по применению методик рефлекторного массажа, его сочетанию и комбинированию с другими видами лечения при цефалгических синдромах невралгического и сосудистого генеза. Спондилогенные синдромы. В настоящей главе описываются приемы и методики рефлекторного массажа больных с шейным остеохондрозом, у которых наблюдаются головные боли невралгического или вазоспастического характера. Нужно иметь в виду, что оба эти типа цефалгического синдрома могут сочетаться у одних и тех же больных, а нередко и с периферическими рефлекторными и корешковыми расстройствами.